Маленькая желтая сова стреляла пластиковыми глазами. Вправо, влево. Тик-так, тик-так, тик-так. На круглом ее животе стрелки показывали 5:20. Рядом горела лампада. Как Ивану объяснили, здесь для освещения использовали угрей, они же электрические. В стеклянной 3-литровой банке, заткнутой крышкой с электродами, лежал гладкий черный угорь. Иногда он начинал метаться, дергаться. Иван видел синеватые разряды, когда угорь касался электродов. Забавная система. На аккуратно застеленном топчане у стены лежала раскрытая книга. Иван задержал взгляд. Интересно, что читает такая девушка? «Кетополис. Город китов», — прочитал он. На обложке синий кит сталкивался с гигантским боевым кораблем. Фигурки людей летели в воду. «Про что это?» — спросил Иван. «Про катастрофу», — сказала Лали. «Как?» — он скинул голову. «Не про нашу. Там люди хотели уничтожить всех китов на свете, и им это почти удалось». «Да уж», — подумал Иван, — «это про нас, сходить кого-нибудь полностью уничтожить. Это без проблем. Хоть китов, хоть самих себя». «Я видела, как твой друг дрался», — сказала Лали. Иван кивнул, поднялся. «Нужно проверить уберфюрера и договориться о следующем пароме на Невский». «Ты скоро уедешь?» — сказала Лали негромко. Акцент в ее правильной четкой речи вдруг стал заметней. «Ты скоро...» Иван молча смотрел на нее. Открыл было рот, она быстро выставила ладонь. «Подожди», — сказала она. Глаза ее блеснули. «Ты должен мне сказать. Я знаю, что ты ответишь, но если не спрошу, то буду думать, что бы ты мне ответил». Она помолчала. «Долго буду думать». Иван смотрел на ее губы. Он даже говорить сейчас не мог. В груди что-то застряло. «Ты любишь ее? Ее зовут Таня, я слышала». «Да», — сказал Иван. «Только я никогда ей...» «Не говори». Пальцы Лали прижались к его губам. «Не говори, иначе кто-то подслушает и сделает так, чтобы это не исполнилось. Я знаю». Иван стоял, чувствуя на губах ее горьковатый аромат. Он взял Лали за локоть, потянул на себя, отпустил. «Ты красивая». Он взял ее ладонь и прижал себе к горящему лбу. Прохлада. От ее пальцев стало легче. Лали вся была рядом. С ее пальцами, с ее кожей, с ее длинными ногами, стоящими на земле крепко, упрямо, с ее бешеным нравом, с ее нежностью. От взгляда на нее у него замирало сердце. «Не говори так. Я буду ревновать». «Нет, не буду. Вы, мужчины, можете любить многих женщин, но ты другой. Для тебя каждая женщина — одна единственная на свете. Пусть я буду единственной». Иван помолчал. «Откуда в тебе столько мудрости, женщина? Тебе же всего сколько? 16?» «Каждой женщине 1000 лет», — сказала Лали негромко. «И каждой 17. Это же просто». «Да», — сказал Иван. «Это просто».